Глава 35. Вертеплавники. Целый хор негромких птичьих криков зазывал новый день. Ночная мгла рассеялась не до конца, но большинство звезд уже погасло. Далекие кольца Арбоны, нескрываемые унесенными прочь облаками, тянулись через все пурпурное предрассветное небо. Холодный ветерок, пощипывавший ночью лицо Зии, теперь умчался прочь, прячась от поднимающегося солнца. Зия поморгала, сгоняя остатки сна, и обнаружила, кто ее разбудил. Три вертеплавника уселись на камне, повернувшись к лагерю. В предутреннем сумраке Равендер Кит бросал им кусочки старых плодов, а они ловили их клювами. Одна из птиц захлопала крыльями и гаркнула на соседку, пытаясь отобрать угощение. «Вертеплавники». Равендер с улыбкой закончил кормежку. «Не знаю, в чем секрет, но как бы далеко ты ни ушел от цивилизации, они берут и находят себя». И он скатал свой спальный коврик. «Вертеплавники», — повторила Зия и протянула длинные тонкие руки к розовому небу. Это испугало гостей. Их крылья затрепыхались, но птицы остались на месте. «Жалко, что воды рядом нет, а то они могли бы понырять и наловить нам завтрак». «Да уж», — засмеялся Равендер. Он уставился вверх. Высоко в небе кружила небольшая стая. «Хотя, знаешь, сказать трудно. Может, где-то поблизости есть вода?» «Доброе утро!» — позвала снизу Матер. «Зия, милая, как ты спала?» Зия свесилась со своего лежбища и помахала ей рукой. «Отлично спала, спасибо. Как там поживает наша золотая рыбка?» «Всю ночь над ней трудилась. Отто составил мне компанию. Весьма дружелюбное создание это тот-то». Она погладила тихоходку по голове. «Судно теперь должно работать намного лучше. Мы добились 87% функционала», — сообщила она и завела машину. В свете восходящего солнца Зия увидела, что рыбка выглядит намного бодрее, чем вчера. Она парила над песком на высоте больше метра. Хвостовые кили были установлены на свои места, и даже аудиопроигрыватель что-то негромко напевал. «Потрясающе!» — восхитилась Зия и полезла вниз к Матер. Отто подошел и ткнулся носом в ладонь девочки. Дескать, почеши за ушком. «Приветик, Отто. Присматривал за Матер, пока она ремонтировала эту штуковину, да?» Водяной медведь радостно ухнул в ответ. «Пришлось использовать одну твою упаковку сил Аморса, чтобы промыть топливную систему. Но зато судно теперь в целом будет функционировать намного эффективнее». Матер вручила Зии пит-батончик. «После завтрака и перевязки научу тебя его водить, если хочешь». «Ух ты! Правда?» Зия совершенно забыла про еду и про раненую руку и тут же влезла на водительское сиденье. Перед ней располагались ряды кнопок и небольшой штурвал-вилка, как в самолетах. На чистом и отполированном ветровом стекле светились яркие голограммы с цифрами и показателями. Высота, скорость, направление ветра. «О, как будет здорово!» — воскликнула Зия, поворачивая штурвал туда-сюда. «А ты не боишься, что меня снова укачает?» С сомнением обратилась она к Матер. «Я проконсультировался омниподом насчет твоей тошноты», — ответила та и подняла прибор. «По всей видимости, кинетоз, укачивание, не возникает, если ты сама за рулем. К тому же это полезный навык — водить какую-нибудь машину». «Ну что ж, тогда собираемся». Равендер сбросил вниз на мягкий песок рядом с судном свой брецающий рюкзак. Потом спрыгнул сам и подал Зии луч-проводник. «Прежде чем отправимся в путь, давай проверим направление, чтобы точно знать, туда ли мы идем». Равендер взял руку Зии и повернул кристалл так, чтобы прямо в него входили лучи утреннего солнца. Кубик служил чем-то вроде призмы, и свет, преломляясь в нем, вырывался во все стороны, как своего рода плоская голограмма. Зия тут же догадалась, что перед ней подробная виртуальная карта поверхности Арбоны. Она узнала миниатюрный солос на берегу озера Конкорс и даже рассмотрела крошечные колонны Лакуса на противоположном берегу, а за ними — блуждающий лес. Равендер указал на блестящую точку на карте. «Мы сейчас находимся тут», — сказал он, а затем прошел прямо сквозь голограмму и ткнул рукой в скопление каких-то узловатых шпилей, торчащих из углубления в земле. «А это, куда, как я думаю, мы хотим прийти». «Впечатляет, мистер Кит!» Матер вынырнула посреди карты, как какой-то громадный пустынный сфинкс. «Однако поясните, что это за черные области?» «Неисследованные земли», — ответил Равендер, потирая поросли на подбородке. «Эти луч-карты работают по элементарному принципу. Они связаны с другими, многочисленными луч-проводниками, запрятанными в разных местах. Здесь на карте отмечены все территории, изученные исследователями из Солоса к этому моменту». «А это что?» Зия показала на небольшую плоскую низину, расположенную на полпути между их лагерем и древними руинами. «Похоже на небольшой водоем, возможно, там оазис». Равендер присел, чтобы лучше разглядеть этот кусочек. «Нам бы точно не помешал запас воды», — сказала Матер, подкатываясь к нему. «И кажется, это не такой уж большой крюк относительно нашего курса». «Нет, совсем небольшой». Равендер пристально изучал пятно на карте, а потом устремил взгляд вдаль, в направлении оазиса. «Интересно, не оттуда ли прилетели вертеплавники?» «Давайте разузнаем», — подвела итог Зия, возвращая кубик другу. «Хорошо, Зия-9, веди». И Равендер взобрался на спину Отто. Равендер восседал на спине гигантской тихоходки и с удовольствием поедал свой обед, угощая птиц. Отто шагал за золотой рыбкой. Куда ни глянь, вертеплавники летали повсюду и кричали. Зия видела похожие голограммы. Там орущие чайки следовали за океанскими кораблями. Зия вела суденышко к изгибу пепельно-серой вытянутой дюны. «Матер», — спросила она, — «как думаешь, что мы обнаружим в тех развалинах?» Матер немного помолчала, моргая и обрабатывая вопрос девочки. «Не знаю, милая». Она посмотрела на горизонт. На ее затылке загорались и гасли маленькие лампочки. «Сказать по правде, мы вышли так далеко за пределы моей программы, что мне приходится постоянно перепрограммировать себя на ходу». Зия проплыла над гребнем бархана и спустила рыбку, паря над пологим склоном. «Мне и самой как будто приходится себя перепрограммировать. Никакая голокамера не готовила меня к этому». Матер кивнула. «Не могу отделаться от размышлений о том, что имели в виду наши создатели, оставляя нас на этой планете. Здешняя природа необычайно изменчива». «Да уж, не поспоришь», — усмехнулась Зия и повернула судно к следующему подветренному склону. «Но тут красиво». «Согласна. Однако хоть сколько-то достоверной информации не было ни в одной нашей программе». Матер спустила электронный вздох. «Я чувствую, что подвела тебя, Зия». Зия кинула взгляд на Матер. Та сидела, опустив голову и уставившись на свои руки с венами-кабелями, и выглядела очень удрученной. «Ничего ты мне не подвела, и все будет хорошо», — сказала Зия, погладив ее по руке. «Мы приедем в это место и поищем там какие-нибудь подсказки, а может, и других людей. А не найдем ничего, так продолжим искать дальше. Да?» «Да», — отозвалась Матер. «Я хочу, чтобы ты знала, Зия, как я горжусь тобой. И верю в тебя. Верю, что мы делаем все правильно». «Вот и я так считаю», — улыбнулась Зия и повела золотую рыбку по очередному склону большой дюны. «Вон там!» — закричал вдруг Равендер. Зия обернулась. Он стоял на спине Отто с очками в руках и показывал куда-то вдаль. «Там оазис!» Зия перевела взгляд туда. Далеко-далеко в небе кружили тучи вертеплавников. Она направила кораблик в ту сторону и потянула на себя рычаг дросселя, так что за рыбкой взвился целый песчаный вихрь.